Словно чужие мы в Европе, хотя, по крайней мере, 40 тысяч лет населяем сей положительный континент. Или можно так сказать, русские и романо-германцы до такой степени не похожи, как будто они не соседи, а разнопланетяне, которые не сойдутся ни на какой платформе и никогда. Не то чтобы они лучше, а мы хуже, или наоборот, а просто мы слишком долго до самого Алексея Михайловича Тишайшего варились в своем соку. Недаром в середине позапрошлого столетия де Кюстин писал о нас: «Нравы русских, вопреки всем претензиям этого полуварварского племени, еще очень жестоки и надолго останутся жестокими. Ведь немногим больше 100 лет тому назад они были настоящими татарами, и под внешним лоском европейской элегантности большинство этих выскочек цивилизации сохранило медвежью шкуру, но лишь надело ее мехом внутрь. Что до жестокости наших нравов, то тут де Кюстин не прав. Устроить побоище стенка на стенку — это мы могли, и поскандалить в очереди за водкой — это было у нас свободно. И вот в настоящий исторический момент у нас выборочно через нищего подают. Но лишних едоков на Руси никогда не топили в реках, как в революционной Франции, и смертная казнь в России была отменена за 50 лет до того, как французы пустили в ход гильотину. Высота конструкции 2 метра 20 сантиметров, вес ножа 60 килограммов. И в одном Париже казнились 1000 человек. Что до происхождения нашего племени, то мы те же индоевропейцы, что и французы, и монголоидности в нас сравнительно ерунда. Ну, города наши чем-то похожи на стойбище. Ну, незаконопослушны мы, как охотники за морским зверем. Ну, простодушны и нерасчетливы, как амазонцы. Ну, ездим за рулем напропалую, безответственно, как живем. А вот француз, напротив, почитает закон наравне со Святой Магдалиной, обитает в благоустроенных городах, умеет считать деньги, за рулем ездит, точно перед начальством отчитывается и наперед знает свою судьбу. Кроме того, он по девственной своей неосведомленности путает татар с разбойниками и считает варварами всех, кто не ведет приходно-расходных книг. Отсюда резолюция: мы русские и точно не европейцы, даром что голубоглазые, светловолосые и моемся через день. А впрочем, что такое европеец? Каковы в действительности его характернейшие черты? И может статься, это мы на самом деле европейцы, а не они. Если образцовый обитатель нашего континента — это такой узкообразованный и строго ориентированный господин, который превыше всего ставит здоровье, семейные принципы, материальное благополучие, который не выходит из дома без носового платка, больше всего интересуется котировками и не читает ничего, кроме газет, то мы нисколько не европейцы, а бог весть что. Но, кажется, Европа прежде всего считалась светочем широкого знания, источником гуманистической мысли, цитаделью благородства, свободы и гражданских добродетелей. Если, конечно, мы не заблуждались на этот счет. Если не заблуждались, то вот какое дело. Русские — последние европейцы на сей земле. Спору нет, мы вороватые, не умеем работать, безобразно содержим свои города и веси, но все-таки слишком многое говорит за то, что мы суть последние европейцы на сей земле. Во-первых, мы ориентированы широко, даже всемирно, и нас остро интересует движение французской литературы, здоровье американского президента, погода на Соломоновых островах. Во-вторых, мы больше живем духом, чем физически, как, например, Лейбниц и Блез Паскаль. В-третьих, русский человек не прочь пострадать за выношенную идею, как Овидий и Галилей. Наконец, у нас еще местами читают книги, по-прежнему существует такая вздорная профессия, как поэт, и, отправляясь от иной гуманистической идеи, мы способны обменять жилплощадь на хроническую болезнь. Правда, нам неведомы гражданские добродетели, но зато свободны мы, как никто. Однако и нам недолго оставаться европейцами, поскольку успехи цивилизации налицо. Александр Иванович Герцен еще в середине позапрошлого века писал: «Пора прийти к спокойному и смиренному сознанию, что мещанство — окончательная форма западной цивилизации». Мы только добавим: цивилизации не западные, а вообще. Как-то так сложилось, что чем благоустроеннее общество, чем мощнее его производительные силы, тем проще, пошлее, ограниченнее человек. Трудно сказать, по какой причине, но что-то происходит с культурой в исконно европейском смысле этого слова.